Парафиновый гусь. Тетя купила для своего любимца Жени на Дерибасовской улице парафинового гуся. На Дерибасовской всегда шла бойкая торговля с рук. Вдоль сверкающих витрин дорогих магазинов ходили босяки в рваных портках, предлагая прохожим господам и дамам маленьких веслоухих щенков, которых они выдавали за породистых собак, оказывавшихся через 3 месяца обыкновенными дворнягами, как их иногда не без некоторой иронии называли надворными советниками, что меня очень обижало, так как папа был надворный советник. Топали на морозе аккуратными лаптями, стоя у дверей гастрономических магазинов, белорусские крестьяне с дневными волосами, на которых еле держалась рваная заячья шапчонка, и предлагали прохожим пучки ярко-темно-зеленой травы зубровки, растущей, как говорили, только в Беловежской пуще. На этой траве любители настаивали водку. В предрождественские дни какие-то оборванцы торговали особого вида золотым дождем для елок, проволочными витыми стерженьками, обмазанными до половины тяжелым серым веществом вроде цемента, который обладал способностью гореть странным огнем, рассыпающим вокруг себя белые искры, длинные, как вязальные спицы, со вспыхивающими и быстро гаснущими звездочками на концах. Эти пунктирные звезды загорались то тут, то там, вдоль Дерибасовской улицы. Оборванцы зажигали свой товар для привлечения покупателей. И эти звезды, гаснущие в морозном предрождественском воздухе, всегда напоминали мне девочку из сказки Андерсена, замерзшую в сочельник среди веселого датского города с освещенными окнами и шпилями на готических крышах. Молодые нервные евреи в куцых лапстердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках, выкрикивая: «Что делает жена, когда мужа дома нет? 100 пикантных анекдотов или живой труп или крейцерова соната, запрещенные сочинения графа Льва Толстого. За обе книжки всего 20 копеек, студентам и гимназистам скидка». Тут же сидела на маленькой скамеечке толстая женщина в теплом шерстяном платке и продавала маленьких парафиновых гусей с ярко-желтыми клювами и лапками, которые, повинуясь мановению ее руки, как бы сами собой плавали перед ней в синей эмалированной миске. Она управляла своими парафиновыми гусями, как волшебница, держа в руке небольшую палочку, оклеенную пестрой бумажкой. Теперь один из этих парафиновых гусей плавал в полоскательнице с водой у нас в столовой на столе, покрытым клеенкой при теплом свете висячей лампы. Белый абажур отражался и покачивался в воде, где туда и сюда, тревожно поворачиваясь и кружась, плавал парафиновый гусь, повинуясь велению волшебной магнитной палочки, в то время как тетя играла на пианино без перерыва один за другим вальсы Шопена, рассыпая из-под своих бегающих по клавишам пальцев бриллиантовые брызги, неиссякаемые ручьи звуков, наполнявших комнату миндальной горечью весеннего дня, лепетом мокрых листьев, пены, бьющие из водосточных труб и скапливающиеся возле узких решеток городских канализационных люков. Я понимал, что парафиновый гусь движется по воде, повинуясь таинственной силе магнита. Воздушно покачиваясь на воде, на самой ее поверхности, как пустая яичная скорлупа, парафиновый гусь тянулся своим желтым клювом к магнитной палочке. Но я не понимал, каким образом может магнит притягивать парафин. Женя тоже недоумевал, как это получается. Ведь магнит притягивает только железные предметы – кнопки, иголки, булавки, обойные гвоздики и прочую железную или стальную мелочь, которая могла повисать на магните целыми гирляндами. Каким же образом магнит заставляет повиноваться своей воле гуся, сделанного из парафина, вещества, неподвластного магниту? В конце концов мы решили, что в пустой, почти невесомой полупрозрачной оболочке гуся скрыта тайна, которую во что бы то ни стало необходимо раскрыть. И мы с Женькой сделали то, что не могли не сделать. Блудливо переглянувшись, мы оба нажали пальцами на хрупкое тело парафинового гуся. Оно лопнуло по шву и распалось на 2 половинки, из которых состояло, на 2 скорлупки, не содержащих в себе ничего, кроме пустоты, или вернее воздуха, позволявшего парафиновому гусю так легко держаться на самой поверхности воды. Мы были удивлены. Там, где мы мечтали открыть тайну, найти какой-то секрет, оказалась пустота. Мы напрасно сломали это прелестное белоснежное полупрозрачное тело, так горделиво покачивавшееся на воде в полоскательнице. Но тут нам пришла в голову мысль тщательно исследовать остатки гуся, и мы, разламывая его на мелкие кусочки, обнаружили в половине желтого клюва крошечный железный стерженек. Так вот почему магнит притягивал гуся. Мы открыли его тайну. Но зато мы навсегда утратили самого гуся, и его остатки пришлось выбросить в мусорное ведро. У нас в руках осталась лишь магнитная палочка, оклеенная бумажкой с магическими знаками, и весь остаток вечера мы заставляли ее поднимать гирлянды иголок, булавок, кнопок. Это было довольно забавно, но никак не могло заменить нам парафинового гуся, который так легко, как кораблик, держался на воде и совсем как живой плыл вперед, повернув свой желтый клюв в сторону волшебной палочки, обладающей тайной притяжения, до сих пор еще кажется не вполне объясненной учеными.